вынуждена была покориться. А потом-то, оказывается, опять он. Ведь по ее воле ловил он по деревням комиссаров да сельсоветчиков. Ну, положим, тут ее воля не шла вразрез с его желаниями. Потом приехали в Зеленый Дол, тоже по ее совету. И, помня инструкции Демида о его ли загребать всех, кого можно под свою лапу, вспомнил его слова, что убивать по-всякому можно. Начал осторожно убивать и загребать. Начал сам, как ему всегда казалось. А ведь не сам. Вернее, не только сам. Пестемея всегда осторожно подталкивала его, как говорил Демид, лапу, чтобы она загребала того или иного без осечки, чтобы придавила накрепко. Чего греха таить? Пестемея скорее и лучше, чем он, разобралась в здешних людях, быстрее осмотрелась и приспособилась. И как-то зимним вечером, придя с работы, сообщила вдруг, что Андрон Овчинников трус, а Антип Никулин вообще глупый дурак. «Ну и что?» — спросил Устин. «Да так, надо ведь знать, с кем живешь», — ответила Пестемея, простодушно глядя на него голубыми глазами. Прошла зима, наступила весна. В середине апреля произошел случай с мукой, которую Андрон Овчинников чуть не утопил с пьяных глаз в Светлихе. Случай подвернулся вовремя, потому что он, Устин, давненько подумывал, как, чем бы это вызвать к себе расположение председателя колхоза. Ведь Большаков все косился на него, все приглядывался. Не раздумывая, Устин кинулся вытаскивать сани с мукой. А в раннее погожее майское утро, когда, встречая восход, оголтело кричали скворцы над деревней, Пестемея, собираясь в амбар, где вместе с другими женщинами и мужиками готовила семена к посеву, вздохнула. Где это Демидка пропащий наш? Надавал советов, да провалился как сквозь землю. «Объявится», — сказал Устин. Пестемея помедлила и промолвила раздраженно. «Объявится, конечно, и спрос учинит, сатана пучеглазая. Сам-то хвост до боли поджал, а тут... Попробуй тут подступись с какого боку к Захарке». Устин тогда промолчал. Он только с благодарностью и теплотой потрепал жену по плечу. «Вот именно, мол, все ты у меня понимаешь». Пестемея смутилась, побежала вон из избы, но на полпути оглянулась. — Как Овчинников-то, Андрон, ничего? — А что ему? — Так мало ли, боязливому Фоме все кнут на уме. Все ж таки чуть не потопил тогда сани с мукой на Светлихе, а про вредительство вон и в газетах пишут. Только и промычал Устин. Сейчас ему Устину ясно, что Пестемея грубо, почти открыто намекнула, что нужно делать. Но тогда он этого не заметил. У него мелькнула лишь догадка, что случай с мукой в самом деле можно будет использовать, припугнуть Андрона и зажать в кулак. И тут же испугался. Как бы Пестемея не подумал еще, что догадка эта возникла у него с ее слов. И проговорил хмуро. — Ладно, иди, иди, и так запоздала. — Заботился я тогда о своей мужской гордости, что ли? — усмехнулся Устин в кислый, мокрый от дыхания воротник тулупа. Как бы там ни было... А Овчинникова придавил быстро и крепко. Сам дурак попросил. Да в день ты их мне, у дела проклятые. Что ж, он в дел. Андрон, который, видимо, и родился с кнутом в руках, захныкал как-то вскоре пахоты. Теперь уж, однако,